Глава 22. Квартира семьи Ким. Гостиная. Спустя час. В одном из кресел сидит Хальмони, она только что вернулась домой. Рядом на диване расположились Джиук и Хеми. По телевизору идет какая-то развлекательная передача. «Знаешь, Омма», — заговорил Джиук, — «сегодня я был приятно удивлен». «И что же тебя удивило?» «Твои внучки», — с нескрываемым удовольствием в голосе произнес мужчина. «Ты только представь, они самостоятельно взяли и собрали компьютер. Сейчас, кстати, заканчивают установку операционной системы на него». Из сказанного бабуля поняла только то, что девочки что-то там собрали. «Кажется, мы выбрали для Суин неправильную школу», — тем временем продолжал разглагольствовать мужчина. «Может быть, стоило отправить ее в другую?» Мысль о том, что его младшая дочь может пойти по его стопам, грела Джиуку душу. «Мы в Республике Корея, сынок», — осадила полет его фантазии Пак Пао. «Сам же знаешь, как тут дела обстоят с работой для женщин, а про профессии, где нужно знание точных наук, лучше не вспоминать». Хеми лишь молча вздохнула. Она-то знала, что устроиться на работу женщине крайне непросто, и даже если получится, то до конца дней своих будешь бумажки разносить. Джиук немного скис. В Корее действительно есть проблема с вариантами профессий для женщин, и абсолютно неважно, умеет что-то человек или нет. Женщинам здесь доверяют только кофе носить, да записывать мудрые мысли руководителей. Конечно, если ты не из семьи очень высокого уровня. Такой, например, как семья Сон, что владеет корпорацией Hyundai. «Я так поняла, инициатором этого была Соин?» — задала вопрос Пак Пао. «Сон Ми просто помогала?» «Ну, в общем, да, но Сон Ми работала наравне с ней. Мне даже и помогать не пришлось». Пак Пао улыбнулась мыслям и заговорила совершенно об ином. «Я подобрала Соин новое имя». Наступила небольшая пауза, потому что супруги уже и забыли о принятом ими решении. «И какое же?» — спросил Джиук, наклонившись немного вперед. «Надеюсь, оно корейское, Омма?» — робко задала вопрос Хеми. «Нет, невестка, имя не корейское», — со странной интонацией произнесла Пак Пао. «Омма!» — немного осуждающе произнес Джиук, вставая с дивана. «Ты же в курсе, что у нее и так не было друзей в школе, а если мы дадим ей иностранное имя, все станет еще хуже». «Не говори глупостей», — отмахнулась от аргументов мужчины бабуля. «Новое имя ей точно подходит, мы с Хегё долго выбирали». «Снова это Хегё», — начав рассказывать по гостиной, недовольно проворчал Джиук. «Сын, я никак не пойму, почему она тебе не нравится?» Джиук, впрочем, так ничего и не ответил. Он и себе-то не мог дать ответ на данный вопрос. Вот бывает такое, что человек начинает тебя раздражать, и все. Причин особых для подобной реакции нет, а ты даже имя его слышать не желаешь. «И какое же имя вы с госпожой Хегё выбрали для Суин, Омма?» — спросила Хеми, видя, что муж переключился на другое. «Может быть, стоит позвать Соин?» — предложила Пак Пао, снимая очки. «В конце концов, это касается в первую очередь ее». «Ну хорошо», — все еще немного злясь согласился Джиук. «Умеешь же ты держать интригу». «Возраст и опыт, мой мальчик», — с улыбкой произнесла Пак Пао и с нескрываемым удовольствием повторила. «Возраст и опыт». Заглянув ко мне в комнату, мама позвала нас с сестрой в гостиную на серьезный разговор, оторвав от практически завершенной установки операционной системы. Отец расхаживал вдоль стола чем-то недовольный, а Хальмони сидела в кресле с видом буддиста, познавшего дзен. Завалившись в свое кресло, я расслабился и стал ждать начала беседы. Онни пристроилась на диванчик под бочок к маме. Джиук все так же продолжал вышагивать туда и обратно вдоль стола, погруженный в свои мысли. «Соина», — начала разговор бабушка. «Помнишь, мы говорили о том, что тебе нужно поменять имя?» Я кивнул, сразу поняв, о чем идет речь. «Ну да, был разговор, вроде месяц назад или около того. Да и на днях бабуля упомянула эту тему, но я и думать забыл. Главное, чтобы не назвали как-нибудь стрёмно, а то меня и это-то слегка коробит». Джиук наконец-то перестал изображать из себя плавающий маятник и сел на диван, откинувшись на спинку. «Так вот», — продолжила Пак Пау, — «мы подобрали тебе имя». «Мы — это кто? Мы, в смысле, наше величество? Или же помимо бабули кто-то еще участвовал в всем серьезном деле?» Мысленно прикалывался я, немного нервничая. Наступила недолгая пауза, во время которой Хими и Сонми начали ерзать, а Джиук нахмурился. «И...» — не выдержал я. «Как тебе имя Лалиса?» Погоняв прозвучавшее имя в головушке и пожав плечами, сказал только одно слово. «Нормально». Оно показалось знакомым, но вот где я его слышал, вспомнить так и не смог. «Да и какая разница, по большому счету?» — махнул мысленно рукой. «Оно для моего слуха всяко приятнее, чем Суин. Имя Суин звучит так, как будто тебя стошнило. Два раза. Слава богу, не выбрали что-нибудь типа «бич». Чуть не сдержавшись, я хохотнул, что не укрылось от слуха и глаз присутствующих. «Что-то не так?» — вдруг оживился Джиук. «Не-е-е», — ответил и решил объяснить причину смешка. «Спасибо, что не назвали бич. Вот бы англоговорящие собеседники удивились, когда мне пришлось представляться». Озвучив пришедшее в голову непотребство, я тупо заржал. Мама вытаращилась, Онни, закрыв лицо руками, затряслась в приступе еле сдерживаемого смеха, бабуля, сидя в кресле, неодобрительно покачала головой, а отец просто закатил глаза. Дорога, ведущая в парк Намсан, 5 августа. Чем обычно занимаются люди, когда им скучно? Каждый выбирает что-то свое. В кино сходит или на рыбалку съездит и так далее. А я решил прогуляться до парка в одиночку. Еле отпустили. Чапаю в белых кроссовках, легких спортивных штанах оранжевого цвета и белой футболке с надписью «Гуччи» на груди. На голове одна из полюбившихся панамок тоже светлого оттенка. Парк называется Намсан, хотя, если быть точным, это целый парковый комплекс. Вот в одну из его частей и держу путь. Приближаясь к главному входу, заметил шикарную машину неизвестной марки. По внешнему виду сразу понятно, что это премиум-класс. Подходить не стал, просто рядом с ней водитель стоял, уж больно серьезный. «Ну его нафиг», — подумал я и прошел мимо. Парк Намсан. Это же время. На одной из дорожек неспешным шагом прогуливается женщина с молодым парнем. За ними по пятам следуют три охранника, а немного впереди еще парочка. Рядом крутится девочка лет 10 на вид. «Я не понимаю тебя, сын», — говорит Лиен, обращаясь к отпрыску. «Что тебе не нравится?» Джихун молча продолжает разглядывать деревья в парке. Парню очень не хочется обсуждать поднятую тему. «А все, бабуля», — думает он, продолжая молчать. «С чего вдруг решила, что будет хорошо меня женить? Вокруг столько хороших девушек, и каждая из них будет счастлива стать твоей женой», — продолжает гнуть свое Лиен. «Кто бы сомневался», — незаметно кривится Джихун. «Ома, ома, смотри!» Долетает до них голос девочки. Юри подняла с травы небольшую палку, отдаленно похожую на девушку, прилегшую отдохнуть, и хвастается своей находкой. «Юрий, доченька, зачем ты берешь в руки всякую гадость с земли?» Подходя к ребенку и забирая у нее палку, начинает читать нотацию женщина. «Я сколько раз тебе говорила, что так делать нельзя?» «Извини», — немного насупившись, отвечает дочь и убегает дальше по своим делам. Лиен неодобрительно качает головой и замечает на лице сына улыбку, с которой он провожает младшую сестру. «Это ведь твоих рук дело, Джихун?» — немного возмущенно спрашивает женщина. «Не понимаю, о чем ты говоришь, Омма?» — как ни в чем не бывало, отвечает парень. Лиен некоторое время испытующе смотрит на сына, а затем возвращается к прерванному разговору. «Ты так и не ответил, почему не хочешь ходить на свидание, и что ты устроил на прошлом?» Тут до парня начинает доходить, что увильнуть от разговора не удастся, и он решает ответить. «Омма», — твердым голосом начинает говорить он. «Ну какая женитьба? Я даже в армии еще не служил. Вы с Хальмони практически с момента моего возвращения домой не даете прохода. Назначили зачем-то эти свидания», — с кислым выражением на лице произнес Джихун. «В конце концов, я университет еще не закончил. Ну какая может быть семейная жизнь, Омма?» «Не нагулялся, значит, еще?» «Да», — не став скрывать сего факта, отвечает сын. «Я не нагулялся». Остановившись и задумавшись на пару мгновений, парень смотрит прямо в глаза матери. «Я все понимаю. Хальмоне захотелось правнуков», — произносит Джихун и кивает на сестренку, носящуюся неподалеку. «Юрии уже выросла, и нянчиться с ней нет необходимости. Но я не понимаю, почему вы решили женить именно меня? Есть же Сиюн и Сухёк. Что я-то вам плохого сделал?» «Не говори глупости, сын», — укоризненно глядя на своего отпрыска, произнесла Лиен. «Сухёк уже помолвлен, и ты хорошо это знаешь, а Сиюн слишком занят на работе. И вообще, мы с твоей Хальмони считаем, что пришло время тебе остепениться, а то эти твои вечеринки и гулянки непонятно с кем до добра не доведут. Пора браться за ум, Джихун». Так они и шли, ведя неспешную беседу, в которой один из двоих предпочел бы не участвовать. Там же, спустя 5 минут. На одной из скамеечек сидит Лалиса. Рядом с ней рюкзачок, из которого девочка достала альбом для рисования. На одном из листов она пытается изобразить нечто. Получается не очень. Это если мягко выразиться. «Буквально вчера осознал, что у меня появилась проблема. Когда начал, потихоньку вспоминая, писать книгу о Гарри Поттере, столкнулся с фактом того, что из меня художник вышел от слова «худо». Где-то в свое время читал, что нельзя просто написать произведение и выложить его на всеобщее обозрение. Нужен хоть какой-нибудь визуальный ряд, чтобы у людей, читающих его, сформировались правильные образы в голове. Сидя в своей комнате, пытался нарисовать карандашом мелкого очкастого пацана. Понял, что рисование — это не мое, и пошел терроризировать Сон Ми. Она как раз вернулась с гулянки. «Онни!» — прямо с порога начал я. «Ответь, пожалуйста, как художница-художница. Ты рисовать умеешь?» Сон Ми слегка заглючила от такой постановки вопроса, затем, отвиснув, потребовала объяснений на человеческом языке. Это были ее слова. «Я показал свое творение, производное от слова «тварь», и эта зараза заржала как конь, а точнее как кобыла. Если честно, тогда даже немного обиделся. Ну да, не получилось у меня нарисовать желаемое. Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Но чего так ржать-то?» — думал я в тот момент, разглядывая хохочущую сестру. Кое-как отсмеявшись, она ответила, что тоже рисовать не умеет, и отфутболила меня со словами: «Не знаю, чем тебе помочь. Может быть, сходишь на какие-нибудь курсы?» — предложила Сон Ми, вытирая слезы, выступившие от смеха. «Спасибо, не надо», — буркнул я, выхватив листок со своим бессмертным творением, и ушел, погруженный в невеселые мысли. Сейчас вот сижу в парке и пытаюсь вдохновиться местными красотами на свершение подвига. Получается откровенный отстой. Несколько раз, повернув получившийся рисунок, понял, что это даже не отстой, это какая-то лажа. Вот ведь засада. И чего теперь делать? Ли Йен и Джи Хун остановились, не дошли до места, где сидела Лалиса, буквально сотню шагов. «Мне пора идти, Омма», — сказал парень. Ему откровенно надоел пустой разговор о его возможной женитьбе. «Куда на этот раз?» «Встреча с Шин Хе через полчаса», — бросив взгляд на наручные часы, ответил Джи Хун. «Ну хорошо». Явно недовольная таким завершением беседы, отпустила Ли Йен сына. «Не опаздывай к ужину». «Буду вовремя», — услышала женщина ответ от уже удаляющегося парня. Юри была девочкой воспитанной и поэтому вела себя как подобает. По крайней мере, она старалась себя так вести, но получалось это, честно говоря, у нее не всегда. Вот и сейчас ребенку было откровенно скучно. Умма с Оппой разговаривают о каких-то взрослых вещах, думает она, передвигаясь в припрыжку по траве немного в стороне от дорожки. И вообще они скучные. Даже Джи Хун последнее время редко со мной играет. Вредина! Юри остановилась и в этот момент заметила девушку, сидевшую на одной из скамеек. Та положила на скрещенные перед собой ноги раскрытый альбом для рисования и что-то в нем выводила карандашом. Тихонечко подойдя поближе, девочка заглянула через плечо, увлеченной корябающей на листе художницы, и, не удержавшись, хихикнула. Девушка обернулась, и на ее лице появилась немного смущенная улыбка. «Ну да», — с кислым выражением на лице произнесла она и, пожав плечами, добавила. «Рисовать я не умею». «А можно мне попробовать?» — предложила Юрий. «Почему бы и нет?» — ответила девушка. «Только для начала давай хотя бы познакомимся. Меня Лалиса зовут. А как твое имя?» «Юрий», — коротко представилась девочка и присела рядом. Отдав альбом в руки новой знакомой, стал свидетелем того, как на листе бумаги начали появляться отчетливые образы пейзажа, лежавшего прямо перед нами. «Обалдеть!» — думал я, глядя на то, как карандаш скользит по листу, оживляя пустую белую страницу. «У этой Юри настоящий талант! Куда уж нам, криворуким, до таких высот!» Сон Ли Йен стояла и задумчиво смотрела вслед сыну. Она любила своих детей больше всего на свете и готова была на все ради них. Но иногда они были совершенно невыносимы. Вот как сейчас Джи Хун. «Что его не устраивает?» — думала женщина. «Кандидатки в невесты все как на подбор, одна красивее другой». «Госпожа!» — вырвал ее из размышлений голос одного из охранников. «Что?» — немного обернувшись, отреагировала она. «Ваша дочь...» — мужчина чуть-чуть замялся. «Она сидит с незнакомой девочкой на скамейке, немного впереди». «Эта девочка подошла к ней?» «Нет, госпожа», — ответил мужчина. «Младшая наследница была инициатором знакомства». «Показывай». Отдав указание, женщина последовала за человеком из службы безопасности. Ли Йен не стала подходить близко. Она прекрасно понимала, что дочери нужно общаться и с простыми людьми, хотя бы иногда. А девочка, сидевшая на скамейке, на первый взгляд не вызывала опасений. На вид ей было лет 15 или 17. «Не кореянка», — подметила женщина, разглядывая новую знакомую дочери. «Но видно, что с Юри понимают друг друга». В это мгновение от скамейки донесся звонкий девичий смех. Юри, размахивая руками, что-то рассказывала собеседнице, а та, в свою очередь, заливисто смеялась. Дочку это явно радовало, Или Йен решила, что погуляет пока в сторонке и не будет мешать детям общаться. Все едино охрана присмотрит, так что беспокоиться не о чем. Парк Намсан. Скамейка. Это же время. Юри оказалась изумительным ребенком с живым характером. Я так хохотал, когда она рассказывала о своем брате, что чуть со скамейки не свалился. Как я понял с ее слов, она самая младшая в семье. «Юрия!» — прервал машущую словно вентилятор лопастями руками девочку. «У меня есть предложение». «Какое?» — моментально отреагировал ребенок. «Я начинаю писать книгу, и мне нужен художник», — вновь заговорил и вопросительно посмотрел на девчушку. «А что за книга? О чем она?» «Раз уж пошла такая пьянка, то почему бы и не посвятить Юрии в детали? Коммерческой выгоды я не ищу. Этот проект чисто ради удовольствия затеял». Подумав, решил рассказать, о чем будет книга, и зачитать ей несколько уже написанных глав. Спустя примерно минут 20 закончил и посмотрел на новую знакомую. «Вау!» — вполне емко выразила восхищение Юри и со скоростью пулемета протараторила. «Я могу нарисовать, что тебе нужно, только ты пообещай, что будешь и дальше читать ее мне. Хорошо, Лалиса? Мне она очень-очень понравилась». Я аж опешил от такого напора. «Давай договоримся так», — немного пораскинув мозгами, произнес я и предложил. «Для начала можешь обращаться ко мне, Онни. Идет?» «Идиот», — радостно закивал этот вулкан эмоций. «Ну и, разумеется, я буду тебе читать книгу, а иначе как ты поймешь, что нужно нарисовать?» Тут прямо на моих глазах этот чудесный ребенок скис и даже как-то съежился. «Ты чего?» — удивленный такой метаморфозой спросил, немного испугавшись подобной трансформации. «Вот перед тобой стоит жизнерадостная девчушка, и буквально на глазах это чудо превращается чуть ли не в старую бабку. Жуть, если честно. Мне Ома не разрешает давать свой номер телефона первым встречным», — скуксившись, отвечает Юрий. «Ха!» — заулыбавшись, хохотнул я. «Не вижу никакой проблемы». «А как тогда мы...» Но договорить я ей не дал и предложил очевидный вариант. «Все просто», — произнес, доставая из рюкзака блокнотик и вырывая из него лист. «Я запишу свой номер телефона, чтобы ты могла сама позвонить, и адрес канала на YouTube, где будет выкладываться книга». «Но...» — снова попыталась заговорить Юри. Догадавшись и в этот раз, о чем собирается спросить девочка, сразу предложила решение проблемы. «Ты можешь звонить со скрытого номера, если пожелаешь». Тут до ребенка дошло, что мы действительно можем общаться и не нарушая запрета ее мамы. «О, не!» — произнесла Юри и вдруг сделала мне комплимент. «Ты такая умная!» От столь неожиданной похвалы я, честно признаться, даже слегка смутился и почувствовал, как щеки потеплели. «Черт!» — мысленно ругнулся, сетуя на непривычные реакции тела. «И такая красивая!» — добавил ребенок. «Все-все!» — замахал я руками. «Ты меня сейчас совсем захвалишь. А как я домой пойду в таком виде?» Выпучив глаза и надув немного покрасневшие щеки, я резко выдохнул. «Пух!» Данное действие развеселило Юри, и она, как попугай, попыталась повторить его вслед за мной. Вышло довольно забавно. «Дочка!» — услышали мы голос женщины, что стояла неподалеку. «Нам пора домой». «Я тебе сегодня вечером позвоню!» Удаляясь, пообещала моя новая знакомая, и поскакала, в прямом смысле этого слова, как будто у нее вместо ног пружины. «Аннён, Онни!» «Аннён, Юрия!» — ответил, задумчиво глядя вслед удаляющейся девочке, вспомнив детский дом. Вот такие же, в принципе, дети были и там, только более зажатые, что ли. Приходилось порой возиться с малышней. Так как это дело мне было не в напряг, заботу о младших периодически сваливали на меня. Не напрягало-то не напрягало, но кое-кого иногда хотелось и придушить. Комната Суин. 6 августа. Утро. «Боже!» — страдал я, лежа в постели, скрючившись в позе эмбриона. «Почему так плохо?» «Кто-нибудь убейте меня!» — продолжал мысленно стенать, кое-как умастившись на бок, так как в этом положении было немного полегче. До сегодняшнего дня все же было нормально. «Ну что это за беспредел?» Рядом находилась Сонми. Мы уже посчитали, что это 8-й день месячных. Начались они 30 июля и проходили довольно мягко, а сегодня меня просто расплющило. «Может, сходим погуляем?» — предложила Онни. «Мне всегда становится легче после того, как пройдусь». Сама мысль о том, что мне, мужику, надо идти гулять, чтобы облегчить самочувствие во время месячных, убивала не меньше, чем эти дикие ощущения. Вроде и не болит ничего, но как же тянет, ноет и вдобавок еще мутит. «Дай мне яду, Онни!» — простонал я. «Иди сама гуляй». Бац! Смачный шлепок по плечу немного вывел меня из пучин страданий. «Ай!» — вяло возмутившись, потер место, куда пришелся удар. «Ты чего дерешься?» «Совсем с ума сошла такое говорить? Все, мне надоело с тобой сюсюкаться». И эта садистка начала стаскивать такое мягкое и теплое одеяло. В неравной борьбе я с треском продул противостояние. «Сейчас же одевайся и пошли прогуляемся», — вновь начала давить свою линию Сонми. «Только прокладку не забудь сменить и с собой обязательно пачку возьми». «Господи!» — обратился я к потолку, когда он не вышла. «За что?» «Надо будет, наконец, почитать хоть что-то об этой пожизненной напасти. В противном случае я точно крышей поеду». Думал я, находясь уже в прихожей, напяливая кроссовки и кидая недобрые взгляды на сестру. Сейчас, видимо, расплачиваюсь за свое легкомысленное отношение к столь серьезному вопросу.